Сиделка подождала, пока они выйдут из комнаты, потом взялась за самое противное дело, преодолевая тошноту, стала раздевать Фину. За приоткрытой дверью шумела бегущая в ванну вода. Женщина еще добавила туда ароматных солей, пахнущих хвоей и лавандой, не очень-то надеясь, впрочем, что одной этой ванны будет достаточно, чтобы избавить Фину от острого, стойкого звериного запаха, который уже много лет исходил от нее. Когда с ее ног были сброшены старые штопанные чулки, оказалось, что кожа у нее удивительно белая, кроме тех мест, где грязь скопилась плотным слоем. Старуха что-то проворчала, открыла глаза, видимо, не понимая, где находится, и пробормотала пить. Мария широко улыбнулась и протянула ей стакан сладкой жидкости, холодной, как лед. «Пейте, мадам Сатрополос, а потом займемся мытьем». Фина проглотила напиток и машинально, каким-то одним движением, помогла белокурой девушке, снимавшей с нее платье. «Вы будете меня мыть?» — спросила она. «Да», — ответила Мария. «Сперва я вас вымою, чтобы вы стали у нас красивой и душистой. А потом мы еще много чего сделаем. Все, что вам приятно, все, что вам нравится. Вот увидите. Все, что мне нравится? А что мне нравится? Вот займемся этим, вам и понравится. А теперь встаньте, подойдите туда, я вам помогу, ваша ванна готова». Мария подхватила Фину под мышки и поддерживала ее, не переставая улыбаться, несмотря на исходивший от старухи невыносимый запах. В конце-то концов, старость — это, конечно, катастрофа, но ведь не грех же. Она и сама когда-нибудь, по воле Божьей, состарится. Кто тогда будет ее мыть? Обе остановились на пороге ванной комнаты. Фина вопросительно взглянула на Марию. Санитарка кивнула ей, чтобы успокоить. «Вот увидите, как вам будет хорошо». Воды в ванне не было видно под горой пены, запах которой боролся с запахом Фины. Старуха совершенно голая, чувствовала себя беззащитной. Впрочем, ей и не хотелось защищаться. Она словно плыла, покорная и размягченная, и подчинялась, как ребенок, который знает, что его сейчас будут баловать. И у этой беленькой девушки такое милое лицо. Она села на край ванны, поддерживаемая Марией, и с ее помощью скользнула в океан пены. Фина припомнила, что ей когда-то случалось мыться. Да ведь надо еще знать, для кого стоит мыться. А когда живешь одна, какой смысл в чистоте? Но в воде она расслабилась, и на миг ее коснулось воспоминание о приятном купании в теплом Средиземном море, когда ей было 20. В воде она внезапно утратила вес своего тяжелого, изболевшегося тела. Это было несказанно хорошо. Мария потихоньку намыливала ей спину, преодолевая отвращение, мысленно прибегая ко всяческим уговорам, чтобы не убежать от вонючей старухи. А теперь волосы. Волосы тоже? Мария брызнула шампунем на седые высохшие ломкие волосы. «Щиплет», — сказала старуха. «Закройте глаза, дайте себе волю, ведь это приятно». Это и впрямь было приятно. Фина чувствовала, как умелые пальцы сиделки муссируют кожу на голове. Это было похоже на ласку. «А где мы находимся?» «В Афинах». «Зачем?» «Мы поедем в Париж. Вот увидите, вас ждут роскошные наряды и драгоценности». «Драгоценности? Где?» «Да здесь, в этом доме. Драгоценности — это мне нравится, но я уж не помню, на что они годятся. Чтобы быть красивой». «Я не красивая, я старая. Как вас зовут?» «Мария». Мария торжествовала. Меньше чем за час ей удалось приручить это дикое существо. Значит, она была права, когда утверждала, что лаской можно творить чудеса как с животными, так и с людьми. «А меня зовут Фина», — сказала старуха. «Афина». «Знаю, мадам Сатрополос, знаю. Что вам еще от меня надо? Поднимите ногу, вот так, еще чуть-чуть. Что вам от меня надо?» Позже, закутанная в белоснежный купальный халат, Фина рассматривала платье, вынутое Марией из шкафа. «Хотите примерить? Я-то?» «Конечно, вы. Они же ваши. Сиделка разложила несколько платьев на постели. Старуха недоверчиво подошла, как зверек, опасающийся капкана. Потом расхрабрилась и дотронулась до них. Ее иссохшая тощая рука схватила ткань, смяла, отпустила, потом сделала вторую попытку, на этот раз погладила. Затем приподняла платье и поднесла глазам, что-то бормоча про себя, как молитву. Мария была в восторге. Ей не пришлось ни единым словом подтолкнуть эту старую крестьянку. Та сама, словно зачарованная, поступила, как любая женщина поступает с нарядами. Приложила платье к себе, подошла к зеркальному шкафу и долго смотрела на себя, дивясь этому отражению, забытому, стершемуся из памяти, отражению, которое когда-то именовалось вслух, а теперь только пишется, но пишется по-прежнему Афина Сатрополос. Мария потихоньку подошла ближе. «Я помогу вам надеть его». Старуха позволила снять с себя халат без сопротивления, но отвернулась от зеркала, когда увидела себя обнаженной. Мария ловко накинула на нее платье, Фина стояла неподвижно, как манекен. «Не двигайтесь», — сказала Мария, подбежала к ящику, вытащила оттуда какие-то украшения и надела ей на шею жемчужное ожерелье. «Теперь сядьте на кровать, туфли». Мария достала на удачу одну из пар, без труда надела туфли Фине на ноги и объявила: «Теперь идите посмотритесь в зеркало. Идите же, вы замечательно выглядите». И подвела ее к шкафу. Фина стояла молча, глядя на отражение, ничего ей не говорившее. Долго смотрела она на себя без малейшего выражения на лице, а потом к изумлению Марии расхохоталась до слез, сгибаясь пополам от смеха. Санитарка, обеспокоенная, спросила: «Оно вам не нравится?» Старуха засмеялась еще пуще, потом сразу оборвала смех, сурово посмотрела на Марию и сказала, уставив на нее указательный палец, словно обвиняя: «Где мои вещи?» «Но, мадам Сатрополос, они были так изношены, я их выбросила». Фина повторила, словно выплюнула: «Выбросила», и с угрожающим видом пошла прямо на нее. Мария смутилась, застыла на месте, не зная, что сказать или сделать, и только протянула к ней руки, как бы успокаивая, и тотчас же резкая царапина ожгла ей щеку. Она машинально дотронулась до лица и с изумлением увидела кровь на ладони. Совсем растерявшись, она крикнула, обращаясь в соседнюю комнату: «Подите сюда на минутку. Скорей!» Она не хотела, чтобы Фина заметила, до какой степени ее потрясло это грубое нападение, но в то же время не могла справиться с собой и громко выкрикнула последнее слово: «Скорей!». Дверь открылась, и в комнату вошли те двое. Видно, были настороже. Они схватили Фину и спросили сиделку с известной насмешкой в голосе: «Ну что? Что теперь с ней делать?» Мария в полной растерянности, все еще держась рукой за щеку, бросила удивленный взгляд на старуху, которая бешено рвалась из рук державших ее санитаров. «Как нехорошо вы поступили, мадам Сатрополос! Право же, нехорошо!» «Почему вы так давно не приходили?» Грек с трудом сдерживал раздражение. Помимо страшной усталости, его тревожила мысль о том, как обернется вся эта мерзкая затея Каленберга. Если уж он пришел, чтобы провести часок-другой у себя на яхте, то никак не за тем, чтобы выслушивать упреки, ведь даже в самое спокойное время он не терпел, чтобы ему задавали вопросы. «А почему вы не поехали со мной в Лондон, как я вам предлагал? Вы же знаете, что я не выношу приемов такого рода. Но вы, по-моему, чем-то озабочены. Неприятности?» Он бросил взгляд на Ванду. Ему показалось, что она говорит искренне. «Навалом». Он взял ее руку и нежно поцеловал. «Вы правильно сделали, что не поехали. Все закончилось ужаснейшим образом. Да вы прочитаете в газетах. Расскажите-ка лучше о себе. Что вы поделывали?» «О, я скучала, читала, смотрела на море». Он не отпускал ее руки. Она казалась ему ребенком, а ведь на самом-то деле она была прекраснейшей женщиной на свете и останется ею до скончания веков, до тех пор, пока у мужчин жива будет память о ней. Он знал ее вот уже 5 лет и делал все возможное, чтобы она не ускользнула от него. Осыпал подарками, которым она оставалась совершенно равнодушной, посылал за ней самолет куда-то на край земли, лишь бы она опять вернулась на яхту. Вначале Лена была этим недовольна, а потом привыкла и стала в свою очередь смотреть на Димаунт не как на живое существо, а как на легендарную пленницу Аргонавта. Не соперница, а миф. И действительно, отношения Сократа к Димаунт строились на уровне, недоступном обычному человеку. Впервые он увидел ее в Нью-Йорке во время войны. Она выходила из отеля и садилась в машину. В тот день он дал себе клятву, что сблизится с ней, завоюет ее, возьмет в плен. Он узнал, что она снимает на весь год номер в Уолдорф-отеле и наезжает туда между скитаниями по свету. Он снял за бешеные деньги соседний номер на последнем этаже самой высокой башни этого палас-отеля. Дрожа как в лихорадке, обратился он к пророку, чтобы узнать, в какой день прийти к ней, не рискуя, что его прогонит. И вот великий час настал. Он знал от подкупленного им швейцара, что она вот-вот собирается выйти, сейчас или никогда. Он шагал взад и вперед по своему номеру, нестерпимо волнуясь при мысли, что надо будет сделать эти 3 шага по площадке. Сердце его было охвачено чувством, напоминавшим ему первое свидание в детстве. Марпесса, 14-летняя, тощая, грязная, дерзкая, великолепная. Только теперь свидание-то не было назначено. Как она поведет себя, когда он заговорит с ней? Он старался не думать об этом, решив сказать первое, что придет в голову, если сможет. Он бросился в ванную комнату и, хоть готовился к этой минуте не 1 месяц, поправил узел черного галстука, проверил, не прилипла ли к зубам крошка табака, потом подбежал к двери и открыл ее. Но дверь ее номера все еще была закрыта. После некоторого колебания он вышел в коридор, сделал несколько нерешительных шагов, медленно двинулся к лифту, не зная, как умнее поступить, когда появится Димаунт, сделать ли вид, будто вышел из кабины, или напротив, что собрался ехать вниз. Если он прикинется, что вышел, невозможно будет завязать разговор. Если же отправиться вниз, он несколько этажей проедет с ней рядом, в этой маленькой кабине, затянутой темно-синим бархатом, вдохнет запах ее духов, насладится ее присутствием, даже, как знать, чуть дотронется до нее. Но что же сказать ей? Какие найти слова? Неизвестно. Он так много их готовил и так давно, что в решительную минуту все они исчезли. Его бесила мысль, что он всегда чувствует себя хозяином положения, но только не здесь, в этом, казалось бы, пустяковом деле, когда всего-то и надо, что сказать женщине, как она ему нравится. И невозможно именно потому, что она ему нравится. Почему у него всегда хватает смелости, чтобы завоевать то, к чему он совершенно равнодушен, деньги, к примеру, или других женщин, и он становится таким робким, как только появляется настойчивое желание. И в то же время он был уверен, что если сумеет сделать этот первый шаг, ему удастся то, что не удалось другим, именно в той области, где, как злобно утверждали завистники, судьба не баловала это божественное создание. Сколько ей может быть лет? Какое кощунство! Он обозлился на себя за этот вопрос. Разве у мечты есть возраст? Он был еще совсем юным, когда увидел один из ее первых фильмов. И так же, как миллионы мужчин, одновременно с ними почувствовал, что ее нестерпимая красота пронзила его сердце. Красота совершенная до боли. Он поклялся тогда себе, что встретится с ней, заговорит, познакомится и будет, как ему в то время казалось, молиться на нее. Впоследствии, по мере того, как он поднимался на вершины могущества, эта мечта принимала другой, более земной облик. В конце-то концов, эта женщина всего-навсего женщина, и те, кого она допускала к себе, не боги, а мужчины, мало чем отличающиеся от тех мужчин, которых он день за днем подчиняет своей власти. Он добился того, что знал обо всех ее переездах. Он плел вокруг нее невидимую паутину сведений, получаемых им со всего мира от людей, которых он оплачивал, но все откладывал и откладывал минуту знакомства. Он долго не знал, посылать ли ей роскошные подарки, достойные ее и достойные его, и, наконец, пришел к банальному решению непрерывного потока цветов, понимая, что этим не оскорбит ее. Он не осмеливался знакомиться с ней, ибо не мог себе представить, что она, как первая встречная, поддастся его громкому имени и могуществу. Во всем, что касалось ее, он был болезненно робким и, как не убеждал себя, видел в ней всегда резко недоступный символ своих юных лет. Чувствуя, что смелость вовсе покидает его, он яростно твердил себе, что она ведь ест и ходит ногами по земле, что ей даже случается спать, да возможно ли это? Хлопнула дверь, прервав поток воспоминаний, она была здесь, а он находился между лифтом и ее номером. Охваченный паникой, полностью забыв, что же он придумал, входить в кабину или притвориться, что вышел из нее, он тупо стоял посреди коридора, она шла прямо на него, одетая в простое, легкое бежевое полотняное пальто и, как всегда, в солнечных очках. Она прошла совсем близко от него, как проносится сверкающий корабль высоко над водной гладью, не замечая того, кто погружается в пучину, прошла, не увидев его, не бросив на него ни единого взгляда, и влетела в открытую дверцу лифта, даже не проверив, на месте ли кабина. А кабина, разумеется, была тут как тут, потому что так было суждено навечно. Все должно быть на месте в ту минуту, когда она соизволит появиться. Он снова был один. Обстоятельства стремительно обогнали его. И тут он заметил, что посланные им розы так и стоят перед ее дверью. Она их не заметила, как не заметила его. Он почувствовал себя таким уязвимым, таким хрупким. Все пропало. В тот миг он не думал, что теперь не увидит ее целый год. «О чем вы думаете?» «О вас. О том, как я пытался к вам подойти, не будучи знакомым». Ванда усмехнулась. «А вы вообще-то существовали, не будучи со мной знакомым?» Он серьезно посмотрел на нее. «Иногда сомневаюсь в этом». И продолжал, отпустив ее руку. «Чертовски устал. Пойду выкупаюсь и переоденусь. Вернусь через минутку». Он отправился к себе, думая только о ней, забыв обо всей теперешней жизни. Чуть позже, рассеянно намыливаясь, он вдруг вспомнил все подробности их второй встречи. На этот раз это случилось в Риме, у общих друзей, знавших о его страсти к ней. Ко всем его страхам, связанным с первой неудачей, добавился еще один неотступно его преследовавший, его маленький рост. Димаунд была, по крайней мере, на голову его выше. Пока хозяйка дома представляла их друг другу с невыносимой иронией, он потихоньку пятился назад, бормоча в то же время какие-то туманные формулы вежливости и пытался таким образом добраться до первых ступенек внутренней лестницы и встать на них, если удастся, он спасен. Вот так, передвигаясь подобно крабу и произнося напыщенную речь, которую Димаунд слушала с притворным вниманием, он вынудил ее следить за ним глазами, пока ему не удалось наконец отвести руку за спину и ухватиться за перила лестницы. Осторожно пошарил ногой. Да, здесь она, окаянная эта ступенька. Почувствовав ее, перенес всю тяжесть тела на правую ногу, сохраняя немыслимое равновесие и еще не решаясь поставить туда же левую. Ванда не двинулась с места. Он перевел дыхание. Теперь уж ей надо было поднять голову, чтобы посмотреть на него. Да видела ли она его? Ведь ее глаза спрятаны за ширмой этих огромных темных очков. Но она отлично разглядела эти ребяческие фокусы и, как ни странно, была растрогана тем, что столь могущественный человек ведет себя так неловко. Ей захотелось подбодрить его. Она встала на цыпочки и шепнула ему на ухо: «Выйдем на террасу, хорошо? Здесь так шумно, я вас едва слышу». Минут через пять они оказались на террасе. Уже стемнело, и со всех сторон зажигались огни, будто на огромном беспричинном празднестве. Грек предложил Демаунт сесть в качалку. Ему хотелось, чтобы один из светильников озарил ее черты. Но она, едва усевшись туда, ласково попросила его поменяться с ней местами, ей мешал этот чересчур яркий свет. На этот раз свет ударил ему прямо в лицо, и ему был виден только ее прелестный силуэт. Он неловко ерзал на месте, чувствуя, что надо заговорить, и не находил слов, ошеломленный тем, что, наконец, сбылось его желание познакомиться с ней. «Расскажите о себе, месье Сатропулос». Он раскаялся, что по глупости предоставил ей руководить ходом событий, и тупо спросил: «А что я такого могу рассказать вам?» «То, чего вы не говорите другим. Я ведь знаю о вас только из газет, а по собственному опыту мне известно, что все газеты врут. Кто вы такой?» Он онемел. Она продолжала: «Нет, я знаю, что вы судовладелец, что вы женаты, что вы очень занятый человек. А что у вас за жизнь?» Он чуть не ответил: «Дурацкая у меня жизнь». Однако подобное определение не совсем точно выражало его мысль. Тогда что же? Как правило, все его спрашивали, сколько он зарабатывает, а вот кто он такой? Какие-то неожиданные слова просились на язык, но он не дал им воли. Какие-то фразы, из которых все сразу станет ясно, его путешествия и стычки, и вечный необъяснимый бег вперед и вперед, душевное одиночество, гениальность в финансовых делах, постоянная тревога, страстное желание встретить кого-то, с кем можно поговорить, и кто все поймет, не притворяясь, подобно Лене. Вместо всего этого он просто услышал, как произносит слова: «Я часто бываю очень одинок». Ванда, погруженная в глубины своего невроза, была потрясена смиренностью этого признания, в котором для нее раскрылось многое, что было между ними общего и что касалось непосредственно ее. Она ведь тоже была одинокой, чудовищно одинокой среди всеобщего восторженного поклонения, которое никогда не могло согреть ее душу. Она тихо проговорила: «Я очень хорошо понимаю вас, месье Сатропулос. Вы верите созвездиям?» «Что?» «Я вас спросила, верите ли вы созвездиям?» Греку не хотелось слишком быстро раскрываться перед ней. По опыту он знал, что в любви, как и в делах, надо всегда сохранять при себе какое-то оружие, на случай, если противник, казавшийся поверженным, внезапно вскочит и вздумает кусаться. И он не признался, что верит только в судьбу, и что пророк является в его жизни советником по самым потаенным делам. «А вы сами-то в них верите?» Она удивилась. Как же в них не верить? Самые великие люди верили. Все те, что были творцами этого мира во все времена. Мы ведь так беспомощны. Он слушал, изумленный тем, что такое прославленное существо оказалось столь незащищенным. Ванда воспринимала его молчание как сомнение. «Все предначертано. Вы мне не верите?» «Я верю всему, что вы говорите. Вы правы. Я не умею лгать. Вы никогда не лгали? Я просто не способна на это. Даже умолчанием? Молчание не может быть ложью». Она говорила по-английски с каким-то хриплым, жестким акцентом, от которого у Сократа кровь стучала в висках. «Как ваше имя?» «Сократ», — Подчиненные называют меня за спиной СС. Это мои инициалы. А конкуренты зовут меня Греком. И вы в самом деле грек? Он улыбнулся. Само собой, ведь я судовладелец. И тут же сделал промах, сказав. Я видел все фильмы с вашим участием. Когда вы танцевали, в ней сразу же появилось какое-то едва заметное напряжение. Отступать было поздно, и он как в воду бросился. Вам не нравится, когда об этом заговаривают? В ту пору он еще не мог знать, и все же вместо того, чтобы вскочить и убежать, как поступила бы она с любым другим, она, помолчав, немного ответила. Не нравится. Наступило молчание. Ни один из них не решался прервать его. Он проклинал себя за то, что произнес эти слова, будто неопытный школьник. Она первая нарушила молчание. «А вам бы нравилось, если бы я говорила с вами о ваших кораблях, о ваших доходах?» «Нет, простите меня, но все-таки...» «Все-таки что?» «Это не совсем то же самое». «Вот как?» Мои доходы никого и никогда не потрясали. Мои фильмы тоже. А я-то думал, вы никогда не лжете. Она выпрямилась, собираясь встать. Он удержал ее. Нет, прошу вас, не сердитесь, если я вас обидел. Он удерживал ее руку в своей и весь дрожал от этого ощущения. Она все же отняла руку. Вы не могли ничего почувствовать. Оттого я никогда ничего не дарила. Вас тронуло изображение, но это была не я. Внезапно какие-то тени появились между ним и светильником. Сократ, я непременно хочу вам представить. Редкостное мгновение было нарушено. Когда светским пошлостям пришел конец, он бросился искать Ванду, но она исчезла. Повинуясь душевному порыву, он без малейшего смущения бросил все это общество и побежал за ней вслед.